Глава 5. Алтаана проснулась перед самым рассветом. Села на постели. Какая тишина! И свет, проникающий в окошко, удивительно мягкий. За ночь в мире что-то изменилось. Тихо-тихо, чтобы не потревожить мать и сестру, Алтаана оделась и выскользнула из дома. Белое. Все вокруг белое. Тонким покрывалом принаряжены крыши выставших за ночь юрт, а в воздухе кружат пушистые снежинки. Алтаана ловит их на ладонь, и они превращаются в капли воды. Первый снег. Дыхание зимы преображает мир. Зима еще не обосновалась в этих краях, она только подкрадывается. Взойдет солнце, его лучи снимут белое покрывало с земли. Но уже скоро, скоро охотники пойдут по следам оленя Табаты. Алтаана перебирает в уме то, что слышала от Турах и охотников. Каждая встреча с оленем едва не оборачивалась бедой. Что же стало с тобой, Табата? И не закончится ли погоня гибелью кого-то из преследователей? Оюн никогда бы не причинил зла тем, за кого взял на себя ответственность. Слишком остро он переживал несчастье, что случились тогда, 5 зим назад. Если кто-то погибнет, не видать счастья ни ей, ни Табате, и покоя не видать. Может ли Алтаана помочь? Она не удаганка, ей неведомы пути шаманов, и на охоте от нее никакой пользы. Но в это тихое утро Алтаане кажется, что она может помочь. Проверить пояс, все ли на месте, и скорее к Уутеэну. Остановиться у кромки леса, поклониться богачу Баянаю и помчаться по знакомой тропинке мимо припорошенных снегом деревьев. Вот и камень, принарядившийся белой шапочкой. Дверь надежно закрыта. Табата не ждет ее здесь, но Алтаана знает, что есть другой ход, хоть никогда им и не пользовалась. На крышу Уутеэна она почти взлетает, находит прикрытый корягой лаз и ныряет внутрь. Здесь непривычно пусто, не трещит огонь в камельке, сиротливо стоят две плошки, пустует арон, место объятий и долгих разговоров. Алтаана вздыхает, остро ощущая одиночество. «Встряхнись, не время тосковать!» С трудом отодвинув камень, служащий засовом, Алтаана впускает в Уутеэн морозный воздух. У камелька осталась связка дров. Опустившись на колени перед очагом, она снимает с пояса огниво. Березовые поленья сухие, пламя занимается легко. Хороший знак. Уот и Чите откликается, готовый помочь. Дождавшись, когда огонь весело затрещит, Алтаана раскладывает перед собой все необходимое. Плошку с маслом, что хранилось в Уутеэне, острые ножницы. «Всем богатый Баай Баянай, хозяин лесных чертогов, я не прошу об охотничьей удаче и богатой добыче, но прошу о защите». Алтаана ставит плошку на камелек. Масло медленно топится, золотясь по краям. «Мне не нужны крепкие луки и разящие стрелы». Край чаши склоняется, и масло с шипением льется в огонь. «Я не могу пообещать тебе щедрую долю с добычи, но отдаю тебе самое большое свое богатство, то, чем наградили меня светлые Айе». Алтаана берет ножницы. Щелк. Первая прядка, срезанная у самого виска, падает на колени. Щелк-щелк. Осенними листьями опадают рыжие локоны. «Прими мой дар, Баай Баянай. Огради охотников и удаган Тураах от страшной силы зачарованного Табаты. И его, обращенного в оленя, защити. Да не сразит его случайно пущенная стрела, прошу тебя». Алтаана собирает осыпавшуюся медь с колен и бросает в пламя. «Все отдаю тебе. Лишь 7 локонов оставлю. Спряду из них тетиву для лука. Станет лук, украшенный моим волосом, оберегом им всем. И Табате, и охотникам, и Тураах». Плетут ловкие пальцы нить тетиву, упругую, крепкую. Шепчет Алтаана свою просьбу, а по щекам катятся слезы. «Что волосы? Волосы отрастут, лишь бы не было больше смертей». «Что?» Ведро выскользнуло из рук той Арымы и с грохотом упало на землю. «Что ты наделала?» Не обращая внимания на разлившуюся воду и замоченный подол, Туярыма кинулась к Алтаане. Если бы незнакомые янтарные глаза, да серьги в ушах, не узнала бы сестру Туярыма, приняла бы за тощего паренька. Она потянулась, провела ладонью по рыжим прядям Алтааны, скользнула по щеке, очертив пальцами линию еще более заострившихся скул. «Что же ты наделала? Зачем?» «Так надо, Туярыма, так надо!» Под теплыми лучами солнца расползалось белоснежное покрывало. В прорехах зияла пропитанная влагой земля, но ветер был холодный. Его порывы трепали короткие, неровно обрезанные волосы Алтааны. В левой руке она сжимала блестящую медную тетиву. «Плетение хорошее, но твое предложение — глупость!» Слова даются тяжело. Еще тяжелее смотреть на Алтаану, обкорнавшую свои прекрасные волосы зря. Но Берген привык быть честным и с собой, и с окружающими. Тетива должна быть тугой, прочной. Обычно на лук натягивают жилы. Волос не выдержит нагрузки. От такого оружия не будет толка. «Подожди, Берген», — вступилась Турах. «Идея Алтааны не так плоха. Вспомни, что стало с Эрханом, во что превратился лук Сергеха. Мы не на обычную охоту собираемся. Как оберег, такой лук может сработать». Берген переводил взгляд с одной девушки на другую. Мысль была дикой, но что он знает о подобных вещах? «Оберег, говорите? Ну что ж, может и сработает». Он задумчиво перебрал в пальцах нить из волос Алтааны, попробовал растянуть. «На большой лук такую не натянешь, но есть у меня детский. На него можно попробовать». Турах улыбнулась, вспомнив этот небольшой лук и то, с какой гордостью Табата однажды предъявил его подруге. Как давно это было. И кажется, что вовсе не с ними. Они играли в Телерик, но Табата промахнулся и потерял стрелу в зарослях. Между нахмуренных бровей Турах пролегла тревожная складка. Тогда-то все и началось. В поисках стрелы они вышли на прогалину, мрачную, с выжженным деревом посередине, таким же черным, как земля, на месте столкновения охотников с оленем Табатой. «Турах?» — вопросительно произнес Берген, с недоумением глядя на застывшую доганку. «Да-да, пусть будет детский лук», — отозвалась Турах. «Только нужно, чтобы Алтаана сама натянула тетиву». «Сделайте, Берген, а мне...» «Мне нужно подумать». Что там случилось у этого дерева? Воспоминания ускользали. Худаганка чуяла, она нащупала нечто важное. Алтаана шла легко, расправив плечи, словно не слыша пересудов за спиной. Из-под меховой оторочки шапки неровный конвой выбивались короткие рыжие прядки. «Зачем?» — процедил сквозь зубы свода лбы, глядя на удаляющуюся Алтаану. Надменные шепотки стайки девушек да поджатые губы старух резали сердце полуабааса ножом. «Зачем?» — эхом откликнулся стоящий рядом Тимир. «Не понимаешь? Алтаана отдала свои косы в дар Баянаю, чтобы защитить возлюбленного. Табата Уюн заплутал в тайге и в себе самом. Застрял в шкуре оленя и не может вернуться. Да слышал уже, — рыкнул Суадалбы, выходя из себя. Турах и Берген собираются на поиски. Разве этого недостаточно? Зачем же уродовать себя? А ты правда считаешь, что Алтаана стала уродлива, обрезав волосы?» «Не в этом дело», — отмахнулся полуабаас, отбрасывая в сторону клещи. «Да что они все понимают? Даже Тимир. Что может понимать тот, кто так быстро забыл ее, сдался? Это ли любовь?» «Алтаана пожертвовала двумя чудесными косами», «Ради спасения любимого, говорите?» «Да что же это за жених такой, что не защитить ее не способен, не спасти из лап похитителя Кудустая? Еще и Уюн. Такой, видать, сильный, что теперь хрупкая Алтаана должна его выручать из беды. Вот если бы Суадалбы принадлежало сердце Алтааны, да он глотку бы перегрыз любому, кто на нее косо посмотрит. Если бы ему принадлежало сердце Алтааны». Бежал из одной неволи, а попал в другую. Лучше бы не появляться ей в его жизни. Суадалбы в сердцах бахнул кулаком по стене кузни. «Ой!» — он развернулся всем телом на испуганный вскрик и утонул в янтарных глазах. На миг ему показалось, что перед ним Алтаана. Только потом Полу Абаас заметил, что волосы у девушки черные, а кожа светлее. «Ты Туярыма, да?» — припомнил Полу Абаас. «Сестра Алтааны? Прости, я не хотел напугать». Она смотрела на него и молчала. Взгляд Туярымы был странным. В нем мешались страх и любопытство. Не дождавшись ответа, Суадалбы неловко посторонился и пробормотал. «Если ты к Тимиру, то он во дворе, там». Все еще не спуская глаз с Полу Абааса, она кивнула и пошла совсем не в ту сторону, куда махнул Суадалбы. Полу Абаас прислонился лбом к стене. «Нужно успокоиться. Здесь его приняли. Тимир дал ему работу. Это лучше, чем жизнь в услужении у Кудустая. Да и жизнь ли то была? Алтаана любит другого, этого неведомого Аюна. Все, что остается беглому Полу Абаасу, смотреть на нее со стороны. Это немало, правда? Не будь Суадалбы так погружен в свои мысли, он бы заметил, что Туярыма несколько раз обернулась. И вряд ли хоть одна живая душа во всем Улусе смогла бы припомнить у холодной сестры Алтааны такой живой взгляд. На фоне белоснежного покрова земли черная фигура вырисовывалась до рези в глазах четко. Маленькая, тонкая, но вовсе не хрупкая. Она стояла у самой воды, устремив взгляд вдаль, к снеговым шапкам гор. За ее спиной вздувалась на ветру черная ткань кафтана, вились две плети черных кос. Вот-вот махнет ввысь, перечеркнув блеклое осеннее небо взмахом вороньих крыл. Поймав себя на том, что бессовестно любуется удаганкой, Тимир усмехнулся. С другой стороны, если тянет, как на привязи, чего бы не подойти. Он зашагал, не выбирая пути, прямо к черной фигуре у озера. Снег мягко похрустывал под ногами, а ведь уже почти по щиколотку. «Волнуешься, Турах?» Она не повернулась, лишь кивнула, приветствуя Тимира. «Никак не могу привести мысли в порядок. Зима подступила так быстро. Берген заканчивает приготовление, завтра мы выступаем, а у меня ни одного ответа, только вопросов все больше». «Послушай», — положив руки на худенькие плечи, Тимир развернул ее к себе. Глаза в глаза, только так она поверит. «Ты сильная, Турах. Ты прошла почти насквозь Нижний мир. Выручила Алтаану из лап Абааса, вернула ее в деревню. Что бы ни ждало впереди, ты справишься». Волны с тихим шелестом наползают на берег, лижут ледяную кромку. Блеклое, выцветшее небо высится, молчит, глядя на двух людей на берегу. Тимир смотрит на Турах, бледное лицо в обрамлении черных волос, тревожно подрагивающие крылья носа, острый подбородок, тонкие губы, блестят глаза под соболиными бровями. «Будь что будет». Тимир тянется вперед. Его губы, обветренные, шершавые, находят ее губы, и мир ускользает из-под ног. Остаются только две развершиеся бездны глаз и всепоглощающая нежность.